Доброго времени суток всем. Как известно, история повторяется дважды. Сначала в виде трагедии, а затем в качестве фарса. И вот на днях мы наблюдали такой фарс с выступлением Бенни Ганца, которому было совершенно нечего сказать. И я хотел бы посмотреть на это выступление с точки зрения еврейской традиции, провести некоторые забавные параллели. Начнем немножко издалека. В нашей традиции есть такой трагический персонаж под названием Машех бен Йосеф. Машех бен Йосеф – это собирательный образ, который символизирует всех лидеров наций, которые занимаются построением материальных атрибутов нации, то есть экономики, армии, безопасности. Короче говоря, материальных вещей, без которых нельзя. То есть Машех бен Йосеф строит тело нации, скажем так. А в дальнейшем наступает следующий этап. Приходит Машех бен Давид и вдыхает душу в это тело. То бишь, иными словами, прикрепляет это государство, присоединяет к корням, к святости, к Торе, ко всему духовному, что с этим связано. Итак, вот этот Машех бен Йосеф, он, почему он трагический персонаж? Потому что по пророчеству Захарии он будет убит. Захария написал, что возвысится плач в Иерусалиме, как плач Дадримона в долине Мегидо. Ну, эта фраза никому не ясна была, и пришел Йонатан бен Узиэль, величайший мудрец, и расшифровал эту фразу и сказал, что этот плач будет, с одной стороны, похож на плач по убитому царю Ахаву, это царь Северного царства, царь Израиля, и он был величайшим грешником, а с другой стороны, этот плач будет похож, наоборот, на траур по царю Иудеи, соответственно, праведному царю. Итак, мы видим некоторую двойственность в этом персонаже, потому что он сравнивается, с одной стороны, со злодеем, с другой стороны, с праведником. И кроме того, что эта двойственность присутствует, еще присутствует идея раскола. Да, когда упоминается два царства, то понятно, что речь идет о расколе. И вот Йонатан бен Узиэль нам говорит, что это будет напоминать тот самый раскол, который когда-то был в нашей истории, когда царство Соломона разделилось на два, на северное и южное. Соответственно, мы сегодня наблюдаем этот раскол. Он не в той мере, так сказать, мы не разделились на два государства, но, тем не менее, раскол существует, конечно. Вот, и упомянутая мною речь Ганца как раз об этом расколе свидетельствует. Вот, есть два лагеря, которые непримиримо воюют друг с другом за власть. Но пойдем дальше. Значит, этот Машех бен Йосеф, он, как понятно из названия его, идет по стопам Йосефа. И в какой-то мере повторяет судьбу Йосефа. А судьба Йосефа состоит в том, что он как бы погибает. Праотец Яков долгие годы его оплакивает, будучи уверенным, что он погиб. А дальше вдруг выясняется, что он вовсе не погиб. И, соответственно, то же самое говорится про Машеха бен Йосефа, что он погибнет, а дальше выяснится, что он не погиб, или же по некоторым мидрашам Машех бен Давид его оживит. Вот, ну, все это, понятно, символы, аллегории, значит, не надо это понимать буквально. Трактовать это можно по-разному, но, например, что идеи, которые дал Машех бен Йосеф, они будут в дальнейшем использоваться, они не погибнут, они не исчезнут, поскольку без них невозможно продвижение. Машех бен Давид не может продвигать дальше наше государство и народ, не опираясь на достижения Машеха бен Йосефа. Вот, соответственно, вот такая грустная история. Значит, нам говорится, что нужно молиться за Машеха бен Йосефа, чтобы он не погиб. Вот, значит, и, соответственно, если мы продолжим эту аналогию дальше с Йосефом, то что, собственно, произошло с Йосефом? Йосефа продали в рабство, потому что он был сыном Рахели, в то время как старшие братья были сыновьями Леи. То бишь, иными словами, Йосеф не входил в бранжу, как мы сегодня бы сказали. И поэтому он чужой, его братья не принимают. Ну, кроме того, он был младше, а кроме того, он не скрывал того, что он лучше. Вот, у него действительно были идеи, и он знал, как надо преобразовывать материальный мир, имеется в виду. Вот, именно поэтому он достиг высокого положения в Египте. Вот, соответственно, братья не могли ему этого простить, и завидовали ему, ненавидели его. И вот это закончилось продажей в рабство, в результате которой начались все наши галуты, как говорят мудрецы об этом. Соответственно, в тот момент, когда Йосеф рассказал братьям о своих снах, вещах, они возмутились и заявили ему: «Ты думаешь, что ты будешь царствовать над нами, если ты будешь над нами властвовать?» То бишь, иными словами, что даже если твои сны пророческие, и даже если тебе уготовано судьбой над нами властвовать, царем мы тебя никогда не провозгласим, мы тебя никогда не примем. И вот, возвращаясь к аналогии, выступает Бенни Ганц и говорит в своей речи, что у нас в Израиле не французская монархия, и тут никто не может сказать: государство — это я, и хватит уже, и уже давно пора сменить это правительство, и вот мы создадим другое правительство, лучшее, которое будет государственным, но не царским. Да, то есть так он и сказал: «Мамлахти вло малхути». То бишь, иными словами, он заявляет Нетаньяху: несмотря на то, что ты властвуешь над нами, царем ты никогда не станешь. Вот буквально говорит это почти теми же словами, что сказали братья Йосефу. Вот. Это очень такая забавная пародия на библейскую историю у нас происходит на глазах. И тут надо, наверное, заметить несколько дополнительных аналогий. Ну, например, известно, что братья спустились в Египет и оказались в рабстве за то, что они продали Йосефа в рабство, мера за меру они получили. Но тут возникает вопрос: а почему, собственно, сыновья самого Йосефа тоже оказались в рабстве? Ведь, казалось бы, Йосеф не виноват или почти не виноват. Он немножко вызывающе себя вел с братьями. Но, тем не менее, непонятно, почему, собственно, его сыновья оказались в рабстве. И ответ очень простой. Дело в том, что рабство в Египте организовал сам Йосеф. Произошло это очень просто. Во время 7 сытых лет он скупал зерно по дешевке, поскольку зерна было много. А дальше, когда наступили годы голода, он стал продавать это зерно втридорого. Соответственно, египтяне сначала купили, так сказать, на все свои деньги купили зерна. Дальше продали за это зерно, продали свои земельные участки. А в последнюю очередь уже продали сами в рабство. То есть, иными словами, Йосеф обогатил казну, обогатил государство и привел к обнищанию и к продаже в рабство всех египтян. Соответственно, мы можем проследить этот процесс сегодня, когда нам говорят, что макропоказатели экономики Израиля постоянно растут, а далеко не все обращают внимание на то, что вместе с тем производительность труда не растет, она остается на месте. И нетрудно догадаться, что для того, чтобы произвести большего объема валовый национальный продукт при той же производительности труда, работать нужно больше. Это ровно то, что происходит. То есть, иными словами, эксплуатация экономическая усиливается. И усиливается уже много лет подряд. Разрыв между богатыми и бедными постоянно в Израиле растет. А цена жизни растет за счет подорожания квартир, за счет подорожания сейчас электроэнергии, там, воды и так далее. Соответственно, страна богатеет, а люди нищают. Это ровно тот самый процесс происходит у нас на глазах. Причем, что забавно, что Тора говорит почти прямым текстом, она немножко иносказательным языком это говорит, но в Торе сказано так, что царь не должен умножать чрезмерно золото и серебро, чтобы он не увел народ обратно в Египет. И намек как раз вот тот самый, что если бюджет государства сильно раздут, то есть государство занимается, берет под свою опеку слишком много областей, и как следствие для этого нужен большой бюджет, то люди становятся рабами, люди нищают. Это напоминает нам, в общем-то, выходцам из Советского Союза. Не нужно это объяснять. В Советском Союзе было ровно так. Все было почти бесплатно, но зато платили копейки, и все были рабами. То есть, иными словами, когда государство отвечает за все, то это только кажется, что это так прекрасно и замечательно, что это государство социальное и прочее. Но цена этого состоит в том, что все рабы. Соответственно, Тора предостерегает от этого прямым текстом. Но, как видите, в Израиле происходит именно этот процесс. Это все к слову об аналогиях. Значит, и теперь мы переходим к этому процессу, все больше и больше погружаясь в это рабство. И вот, значит, объединяются против Машеха бен Йосеф. А я не сказал вначале, что Машех бен Йосеф в традиции еврейской — это не один человек, а это целая цепочка людей, вот цепочка лидеров, которые занимаются материальными атрибутами нации. Соответственно, сюда принадлежит и Герцль, который провозгласил идею государства и много сделал для организации всевозможных структур типа Сионистского конгресса. И Бен-Гурион, который, собственно, это государство создал. И, несомненно, к этой когорте людей относится Нетаньяху. Соответственно, вся левая элита не может ему простить, что он не принадлежит к бранже, и не может ему простить, что он лучше них. И вот она объединяется для того, чтобы его убить, для того, чтобы его сбросить. И прокуратура, значит, здесь, все при оружии. Вот, ну, соответственно, мы находимся на таком, как сказать, напряженном этапе. Непонятно, Машех бен Йосеф будет убит, или же он спасется, или же нам покажется, что он убит, а потом окажется, что он жив. Ну, в общем, мы с вами с Божьей помощью досмотрим этот фильм до конца. Вот. Удачи нам всем!